Суббота! Хорошие новости! Я готов отправиться дальше!» «Плохие новости! Грустно расставаться с Гудини!» Сегодня утром за окном светило солнце, что сразу подняло мне настроение. Теперь, наконец-то, можно пойти к месту взрыва и проверить, получится ли добраться до стола с летающей книгой, оставшись при этом живым. Мы с Гудини плотно позавтракали и отправились в путь. То ли дело в прошедшем дожде, то ли в моем собственном настроении, но мне показалось, что сегодня все деревья и кусты были особенно яркими. Словно ночью кто-то раскрасил их всех свежими красками. До места мы добрались без особых приключений. А там меня ждал очень приятный сюрприз. Ни одного скелета! Уж не знаю, разбежались они по лесу или поджарились на солнышке, но факт оставался фактом. Путь к двери, за которой скрывалась летающая книга, был абсолютно свободен. Я спустился в бывшую пещеру и осторожно подошел к двери, открыл ее и заглянул внутрь. Все, как и ожидалось. Стол, книга и стихотворение в рамке. Я посмотрел на Гудини, а он посмотрел на меня, преданно виляя хвостом. Я решил, что стоит отвезти его домой, убедившись, что он в безопасности, прежде чем отправиться дальше. «Пойдем, дружок», — сказал я и потрепал Гудини по голове. Мы были уже почти у самого дома пса, когда из густых зарослей внезапно появился зомби и изо всей силы ударил меня своими ручищами. От неожиданности я отшатнулся и замешкался. Хорошо, что на мне были доспехи, но удар все равно оглушил. К счастью, Гудини молниеносно бросился на обидчика. Я потряс головой, достал меч, издал боевой клич и тоже атаковал врага. Вскоре о нем напоминал лишь парящий в воздухе кусок тухлого мяса. Да и тот я отдал Гудини в благодарность за то, что он снова спас мою жизнь. Тут я краем глаза заметил какое-то движение слева и резко повернулся. Очень странное зрелище. Розовый блок передо мной затрясся. Я во все глаза смотрел на это. За все свои приключения в Майнкрафте я ни разу не видел ничего подобного. Внезапно из блока появилась голова с большими, похожими на поросячьи, ушами. Она посмотрела по сторонам, после чего весь блок подпрыгнул, вытянулся и встал на короткие ножки. Я пригляделся получше и понял, что это... «Броненосец!» И тут я вспомнил, что читал про него в интернете. И чем именно мне может оказаться полезно это животное? «Никуда не уходи», — приказал я мобу, бегом направляясь к дому псу. Среди припасов, оставленных Дирком, был инструмент, которым я никогда не пользовался. Решил, что он мне не пригодится, и даже не стал класть его в расширяющийся карман. Это была кисть. Может, карман и бездонный, но лишний хлам не нужен. Ну, сами посудите, зачем мне может понадобиться кисть? Я что, художник? Решу посреди пути запечатлеть красоты Майнкрафта? Знаете, мама как-то водила меня в музей на выставку, и там была картина, которая мне запомнилась. Ее нарисовал французский художник Андрей Руссо, и у нее почему-то два названия. Одно — «Нападение в джунглях», а второе — «Сюрприз». Там изображен тигр, притаившийся среди ветвей и готовый броситься на свою добычу. Боюсь, если я возьмусь за кисть, то местные хищники не будут ждать, пока я дорисую картину, а сразу же устроят мне сюрприз своими острыми зубами. Но в этот раз кисточка была мне очень нужна. Я не сразу нашел ее среди припасов. Дирк в свое время сложил их очень аккуратно. Но я просто покопался в них и бросил. Ох, Буквально слышу, как мама неодобрительно цокает языком при этих моих словах. Но я отвлекся. Схватив кисточку, я выскочил обратно на улицу и подбежал к броненосцу. Но, несмотря на мою просьбу, он уже вскочил и явно собирался скрыться в кустах. Я выхватил из расширяющегося кармана доски и быстро соорудил вокруг него забор. Затем достал кисточку и аккуратно погладил броненосца по спине. Из него выпал щиток. Отлично! Я стал гладить сильнее, затем еще сильнее и еще сильнее. Наконец, я просто стукнул моба кисточкой по спине. Броненосец подпрыгнул от испуга и свернулся в клубок. Но новых щитков не появлялось. Тут я смутно вспомнил, что их можно добыть не больше одного в 5-10 минут. А если перевести это в майнкрафтовское время... Ох, похоже, я тут застрял на несколько дней.